С этими товарищами мне все понятно. А что с дежурным? Как там его? Продолжил я. Левиев Руслан, назвал его имя Егор. Да, с ним что? Сказал, что у него срочные дела в городе. Пожал плечами он, выехал ранним утром, даже на завтрак не заходил в столовую. Хорошо, раз уж никого больше нет, премию получите только вы. Я вынул из кошелька две купюры по 100 рублей и раздал им. Этого должно хватить, чтобы погасить проценты по долгу. Одаривать этих засранцев большими суммами я не хотел, пусть лучше стараются. Наверняка случайно подслушали разговор тех упырей в душевой и решили выслужиться передо мной. Спасибо, они потупили взгляд. Идем дальше, Алексей, я обратился к Румянцеву, на сегодня полигон отменяется и не потому, что я вымотался, эликсиры творят чудеса, а потому, что я еду в город по делам. Поэтому все тренировки переносятся на завтра, чтобы был как штык. Удачной поездки, он расплылся в улыбке. Может, задержишься там до конца недели? Не наглей, я ему пригрозил кулаком, а то я могу и передумать. Эти тренировки тебе пригодятся, твоей магией только костры разжигать. Замойский заржал в голос. С тобой я тоже хотел поговорить, я обратился к Егору. Следующий экзамен у меня будет по географии. Поможешь освежить мне память? Я, он удивился. А кто хвастался, что вместе с отцом объездил всю империю? Я хлопнул его по плечу. В частности, меня интересует текущая ситуация на границах Российской империи. Ну и по возможности, нары что-нибудь про другие страны. Справишься? Легко, уверил меня он. Ну тогда рассчитываю на тебя. На самом деле, с географией я был знаком неплохо. А вот о расположении фортов и ситуации на границе, ничего не знал. Сомневаюсь, что в интернате хоть кто-нибудь знал, что там в действительности происходило сейчас. Егор по крайней мере сможет обрисовать ситуацию вокруг Красноярска. Не очень хотелось попасть в форт, где заправлял какой-нибудь придурок или того хуже, родственник одного из моих многочисленных врагов. Прозвенел звонок и мы, довольные собой, разошлись. Одноклассники отправились на занятия, ну а я посмотрел на часы и пошел готовиться к поездке в город. Времени оставалось не так много, а нам еще пропуска получать. Хорошо, что сегодня немного занятий и к двум, все должны освободиться. Мои сборы ограничились примеркой темно-синего костюма. Не мог же я сопровождать девушек в ученической форме. Не хватало еще, чтобы нас из-за меня в ресторан не пустили. Сегодня я хотел сделать всем небольшой сюрприз и по завершению вечера угостить всех ужином в каком-нибудь хорошем ресторане. Взглянув на себя в зеркало, я убедился, что выгляжу очень неплохо. Костюм сидел на мне идеально. Повезло, что Дмитрий заказал его совсем недавно. Он хотел пойти в нем на выпускной, но, увы, теперь уже не судьба. Никакого выпускного не будет ни у Дмитрия, ни у меня. Хотя я был бы совсем не прочь немного повеселиться в кругу красивых выпускниц. Так, а что у меня по деньгам? Я достал заначку из-под полки в прикроватной тумбочке. Пухлая пачка вселяла в меня надежду на будущее. Если так пойдет и дальше, то в скором времени мне понадобится личный счет в банке. Правда, с этим здесь тоже непонятно. Почему дядя вроде как присылал мне деньги в виде чека, который я менял в администрации? Что там за пределами интерната, Дмитрия не интересовало. 61 тысяча с копейками. Очень даже неплохо для второго дня в интернате. Может, после сдачи экзаменов потрясти Карского или Дружинина. Еще есть секретарь, директор, Самсонов с Тереховым на худой конец. Или всех сразу, вариантов хоть отбавляй. Должны же они заплатить за весь вред, что причинили, теперь уже мне. Деньги у них точно водятся, в этом я даже не сомневаюсь. Вопрос только в каком количестве. Хватит мечтать. Убрав пачку крупных купюр и кошелек во внутренний карман пиджака, я взял сумку с эликсирами и направился к выходу из общежития. Неважно, как я вместе с ней выгляжу, но без нее я больше никуда не выйду. Хватит тянуть удачу за хвост, пора и самому браться за голову. Все-таки это не просто прогулка, для того, чтобы развеяться, а серьезная вылазка за информацией. У входа в общежитие меня уже ждал Толя вместе с Авдотьей и два рюкзака не очень презентабельного вида. Я поморщился. Точно, я про них совсем забыл. Авдотья Андреевна, прекрасно выглядите. Я улыбнулся своей фирменной улыбкой и слегка поклонился. Девушка и правда выглядела чудесно. Легкое цветочное платье с небольшим вырезом, распущенные темные волосы на плечах и красивая летняя шляпка, которая скрывала лицо девушки в тени солнца. Мое сердце моментально отреагировало и забилось намного чаще. «Спасибо, Дмитрий Иванович», — ответила она, засияв от полученного комплимента. «Вероника Владимировна и Елена Павловна задерживаются, я решил уточнить у ребят». Вероника Владимировна просила ее извинить, сегодня к ней приезжает отец, сообщила мне Авдотья, а Елена Павловна попросила нас подождать ее на выезде из интерната. «Вот как, тогда не будем терять время. Веди», я обратился к Толе. Мы подхватили рюкзаки, которые значительно похудели с прошлого раза, и направились к выходу. До ворот интерната нам предстояло топать около километра. И почему здесь нельзя вызвать такси или повозку прямо к общежитию? Эх, надо было не языками с косячниками чесать, а заставить их тащить к проходной рюкзаки. Узнав о том, что Ника не поедет с нами, я немного расстроился, но с другой стороны, что может быть важнее, чем встреча с родным отцом? Очень жаль, что своего я никогда не видел, так бы высказал ему все, что о нем думаю, а может и морду набил. «А ну стоять!» Нахальным голосом нас остановил мужчина в форме. «Это что еще за явление Христа народу?» Пузатый мужичок с усами и легкой небритостью вывалился из своей каморки и направился прямиком к нам. На вид ему было лет 40-45. Военная форма без опознавательных знаков еле сошлась на его пузе, да и на фуражке отсутствовала кокарда. Может, это местные аристократы решили над ним поиздеваться? «Куда это вы собрались?» — спросил он, обдав нас перегаром изо рта. «А что, тут есть варианты?» Я выступил вперед. «Самый умный?» «Да», — он прищурил глаза. «Барон Дмитрий Донской, а это моя свита», — я указал головой в сторону ребят. «Если уж и разговаривать с этим алкашом, то это должен сделать я. Сразу видно, что эта псина здесь не просто так гавкает и вымещает свою злость на обычных одаренных. Посмотрим, как он отреагирует на меня. А мне плевать, барон ты или нет. Моя задача убедиться, что ты не выносишь с территории интерната ничего ценного. Может, ты вор, откуда мне знать? Если есть вопросы», он ухмыльнулся, указав в сторону интерната, «иди и задавай их директору». «А вот это ты видал?» Я показал ему средний палец с родовым перстнем Донских. «Ты не будешь копаться в наших вещах». Я реально разозлился на этого абсоса. «Давайте все успокоимся», — слово взял Толя. «Дмитрий, можно вас?» — друг отвел меня в сторону. «Послушай, давай я с ним поговорю». «Ладно», — он посмотрел на меня с надеждой. «Ну зачем нам портить себе настроение в такой чудесный день? Я убью эту тварь». Я прокричал так, чтобы охранник услышал. «Ну точно, это же обычный охранник. Его дело просто проверять документы и желать счастливого пути. Какого черта он устроил здесь филиал тюрьмы с личным досмотром? Дима, дай мне пару минут». Толя не стал дожидаться ответа и пошел к охраннику. «Ладно, пусть попробует. Но если не получится, я точно прикончу эту свинью сегодня ночью». Я увидел, что Авдотья косилась на меня с некоторым опасением, и решил немного успокоиться. Черт, на ровном месте меня завел. Не знаю, о чем они разговаривали, но спустя пару минут охранник отправился к себе в будку, а Толя пошел к рюкзакам и достал оттуда бутылку с прозрачной жидкостью. Теперь понятно, зачем этот кретин устраивал здесь такие спектакли. Он понимал, что никто не захочет переться обратно в такую даль и выяснять отношения с директором. Большинство учеников захотят все решить на месте. Ну а самых упертых и скандальных он в итоге пропустит, сменив гнев на милость. Выбежав из каморки, Толя размахивал белыми бумажками в руке. «Давайте поторопимся», — Толя нервничал. «В чем дело? Ты же договорился с ним?» Я удивился. «Я же видел, как он занес этому упырю бутылку». «Как бы да, я пообещал ему бутылку спирта». Он почесал затылок. «Ну?» — спросили мы с Авдотьей одновременно. «А вы сами подумайте, откуда у меня с собой спирт? Это обычная вода, я взял ее на случай, если Авдотье Андреевне захочется пить. Давайте поспешим, я прошу вас». Он схватил рюкзак в одну руку, Авдотью под другую, и они побежали к выходу. Я хохотнул и побежал следом. Отличное начало для нашей поездки в город. Глава 16. За массивными коваными воротами интерната нас ждала небольшая площадка с автомобилями и повозками. Я обрадовался. Наконец-то, хоть какая-то цивилизация. За время, проведенное в интернате, я практически не встречал ее признаков. Да и те случаи относились к воспоминаниям Дмитрия. «Это что, броневик?» — спросил я удивленным голосом у Толи, указывая на здоровенных размеров машину. «Верно, бронемашина Хрусталева, сокращенно БХ-05, последняя версия, с пушкой и тремя бойницами для стрелков или магов, которые выпирали по бокам и сзади. Ни черта себе, я присвистнул. Да, усиленная рама, броня из листовой стали в 10 мм и пушка 45-го калибра, добавил друг. Откуда ты все это знаешь? Спросил я. Пару месяцев назад, мне выдалась возможность прокатиться на ней до города, вместе с главой нашего клуба. Вот я и задал парочку вопросов водителю, пользуясь случаем. Спрос на бронемашины подобного типа оказался просто колоссальный. Уж на чем, а на личной безопасности аристократы старались не экономить. Как говорится, плох тот аристократ, у которого нет врагов. Наш интернат находился в так называемом пригороде, у четвертой стены, в самом центре лесопарка «Красноярские столбы». Его так прозвали из-за наличия в парке множества сиенитовых скал, которые величественно возвышались над верхушками деревьев. Чтобы добраться до центра города, в котором находился алхимический магазин «Инферно», нам потребуется около часа, большую часть из которого мы потратим на то, чтобы выбраться из лесопарка. И только потом, выехав на трассу, мы помчимся в сторону КПП у пятой стены. Вот и получалось, что некоторое время мы будем представлены сами себе и природе вокруг нас. Может произойти все что угодно, от банального нападения тварей, из свежего пробоя, до профессиональной засады наемников или убийц, которых нанял конкурирующий род или заклятый враг. Тут я был полностью согласен, зачем рисковать своей шкурой, когда можно взять в аренду надежный транспорт и с комфортом отправиться в нужное место. И сколько же стоит такое удовольствие? Я поинтересовался у Толи. Удовольствие не из дешевых. В тот раз Вяземский заплатил около 5000 рублей. Думаю, у нас выйдет сумма не меньше. Поникшим голосом сказал он. 5000? Мои глаза полезли на лоб. Нет, такой транспорт нам не по карману. Да и убивать нас, то есть меня, практически ни за что. Не думаю, что кто-то из моих врагов решится на такое. А если и решится, то это может стоить ему в целое состояние. А что насчет остального транспорта? Спросил я. Ну смотри, он начал указывать на остальные машины и повозки. Остальные машины такого восторга у меня не уже вызвали. Наоборот, по ним очень хорошо, можно понять, в какой заднице я оказался. Судя по всему, в этом мире или не добрались до уровня развития моего мира, или серьезно так откатились обратно, к веку так 19-му, началу или середине 20-го. Сейчас, точно понять этого невозможно, мне нужно больше информации. Но в нашем мире, такие автомобили уже давным-давно стояли в частных коллекциях с приставкой ретро. Остальные автомобили, в зависимости от марки и качества салона, оказались в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем броневик, но разбазаривать деньги на понты мне не очень хотелось. Если бы с нами поехала Белова, я бы еще подумал, а так, деньги мне еще пригодятся. Мы едем в самый центр, не думаю, что там все дешево, обдерут как липку, зуб даю. Что же касается повозок, то тут конкуренция была не меньше. Самая дешевая повозка с деревянными лавками, запряженная всего лишь 2 лошадьми, стоила 250 рублей, а самая дорогая, белоснежная карета с позолоченными элементами декора и шестеркой таких же белоснежных лошадей, стоила уже 1000. Правда, все они могли доставить нас только до пятых ворот. Передвигаться по центральной зоне Красноярска, на лошадях или других животных, строго запрещено законом. Я бы не отказался прокатиться на карете, наслаждаясь местными пейзажами, но не сегодня. Времени у нас в обрез, ведь к вечеру мы уже должны были вернуться в интернат. И если не успеем, то нам придется ночевать около ворот или где-нибудь рядом, под каким-нибудь кустом. Для меня, проникнуть на территорию интерната не проблема, а вот с ребятами могут быть проблемы. А где Елена Павловна? Я посмотрел на часы и нахмурился, времени оставалось все меньше. Не знаю, честно ответила Авдотья, она собиралась встретиться с каким-то знакомым, а потом сразу к нам. Вот и что прикажешь делать, стоять и просто ждать? Ты, послышался голос с проходной. Пузан выскочил из своей будки и быстрым шагом, теряя по дороге штаны, направился к нам. В руках он держал открытую бутылку с водой. Вот скотина, не смогла дождаться вечера и решила накидаться еще до обеда. «Все, наше время вышло», — сообщил ребятам, когда его заметил, «потом извинимся перед Еленой Павловной». «Быстро в машину», — скомандовал я. Уговаривать никого не пришлось, мы и так прилично задержались. «Гони, гони». Я залез на переднее сиденье к водителю и начал трясти его за плечо. «Гони, если не хочешь, чтобы он, я указал на охранника, разнес твой автомобиль». Водитель не сразу мне поверил, но когда увидел в руках у Пузана стеклянную бутылку, нажал на газ и мы помчались вперед. Охранник попытался нас задержать, перегородив своим пузом дорогу, но водитель даже не подумал остановиться. Он наоборот, прибавил газу и начал сигналить, чтобы тот свалил с нашего пути. В последний момент толстяк не выдержал и отпрыгнул в сторону. Он бросил в нашу сторону бутылку с водой, но не достал. Бутылка не долетела до автомобиля около метра и разбилась на дороге. Надеюсь, за это ему наваляют местные извозчики. «Что это было?» – удивился водитель. «Не обращайте внимания, я поспешил его успокоить. Простое похмелье. Я доплачу вам за испорченные нервы». Пришлось пообещать водителю дополнительный бонус в виде 500 рублей сверху. Да и охраннику надо будет купить на обратном пути пару бутылок настоящего спирта. Сегодня Толя превзошел сам себя. Мне не очень хотелось, чтобы он в итоге пострадал из-за этого алкаша. Дам ему пару бутылок и он перестанет вонять, а если не перестанет, вот тогда я применю радикальные меры. На чем ездит ваш автомобиль? Я решил сменить неприятную тему. Вопрос я задал не просто так. Меня заинтересовал шум, исходящий от мотора, а точнее его отсутствие. Это ввело меня в замешательство. Я отлично помню, как тарахтели наши раритеты, а здесь гробовая тишина. Лишь сиденья слегка поскрипывали в такт колее. «Как на чем?» – удивился водитель. «На том же, на чем и все остальные, на обычной энергии». Он открыл бардачок и указал на круглый, слегка потускневший, зеленый кристалл, размерами примерно с мой кулак. Кристалл был вставлен в специально созданную под него позолоченную емкость. «Потускнел, зараза, значит скоро менять», цокнув языком и нахмурившись, пояснил водитель. «Теперь моя очередь пришла удивляться. Неужели в этом мире так широко используются артефакты? Это же что получается? В этой машине стоит артефактный двигатель, который потребляет энергию. А этот кристалл является ничем иным, как батарейкой или аккумулятором». Я чуть не лопнул от восторга. Это же такие перспективы. В моем мире о таком даже мечтать не могли, а здесь такое. «Дмитрий Иванович, вы впервые едете в город?» — спросила у меня Авдотья. «Можно сказать и так», — ответил я, повернувшись к девушке. «Прошлая поездка была сугубо деловой, так что города я толком и не разглядел». «Завидую», — она мечтательно улыбнулась. «Анатолий, а почему бы нам не пригласить Дмитрия Ивановича посетить вместе с нами художественную галерею? Вот это новости. Меня, что сегодня все решили кинуть». «Да, Анатолий, почему бы нам вместе не посетить художественную галерею?» — я с сарказмом повторил за Авдотьей. «Виноват», — он виновато улыбнулся. «Забыл сказать, что после посещения алхимической лавки у нас небольшие планы». «Планы у него, видишь ли, не буду спирт покупать. Пусть ему охранник отвесит парочку пенделей хороших. Нашелся тут ловелас. Что скажете?» — уточнила у меня Авдотья, а Толя посмотрел на меня умоляющим взглядом. «Боюсь, я вынужден отказаться. Любоваться искусством сегодня в мои планы не входило, и никогда не войдет, заняться мне больше нечем. Пусть сами бродят по этим бесконечным залам и пытаются понять, что хотел передать художник своим потомкам в той или иной картине. Поездка до города не принесла мне практически никакой новой информации, а лишь подтвердила уже имеющуюся. Сначала за окном мелькал густой лес вперемешку с редкими прогалинами. Затем лес постепенно стал редеть и показалась добротная, асфальтированная дорога. Хоть в этом наши миры похожи, а то меня уже начало порядком укачивать на чересчур мягком сидении автомобиля. Только выехав на дорогу и набрав скорость, мимо нас стали пролетать поля и небольшие поселения, в которых я так и не заметил никаких существенных различий. Разве что деревья и густая растительность вокруг них практически отсутствовала. Видимо, это сделано специально, чтобы твари не смогли подкрасться незамеченными. И даже, когда мы поднялись на очередной холм и мне открылся вид на так называемую пятую стену, я не сильно удивился. Ничего особенного в этой пятой стене не оказалось. Обычная крепостная стена из красного кирпича, метров 20 в высоту, не больше. Все как полагалось для таких сооружений: башни, бойницы и зубцы. Вот только в моем мире они выполняли роль исторических памятников, а в этом их использовали по назначению. И единственное, что их различало, так это наличие пушек и солдат на станах. «Скоро будет контрольно-пропускной пункт», — сообщил нам водитель. «Приготовьте свои документы». Вынув паспорт из внутреннего кармана костюма, я еще раз взглянул на него. Интересный документ, в котором помимо стандартных данных указывалось наличие магических способностей, их стихии и дара, если таковой имелся. В моем случае, в пункте про дар стоял жирный прочерк. С одной стороны, это безусловно играло мне на руку, будет меньше вопросов к моей личности. А с другой, как они проверяют его наличие? Специальные артефакты, или у кого-то имелся дар обнаружения? В любом случае мне бы не хотелось светить перед всеми своим коллекционером. На пропускном пункте нас ждали сразу три проверяющих с собакой. Остальные военные, с автоматами на плечах, стояли поодаль за укреплениями, состоящими их бетонных блоков и мешков с песком. У всех лица кирпичами, как будто их ничто в этом мире уже не интересовало. Может, так оно и есть, конечно. Попробуй постоять здесь с недельку и тоже не захочешь жить. Один из проверяющих подошел к машине и стал по очереди проверять наши документы. Но как только он добрался до Толи, собака, которая в это время обнюхивала машину, залаяла. «Всем выйти из машины!» Прозвучал приказ второго проверяющего. Военные, которые стояли поодаль, зашевелились, вскинув свои автоматы на изготовку. Вот теперь-то на их лицах стал появляться интерес. «В чем дело?» — поинтересовался я, выйдя из машины. «Что находится в багажнике?» Еще один проверяющий с собакой проигнорировал мой вопрос. Он обращался к водителю. «В багажнике находятся рюкзаки моих клиентов», — честно ответил он. «Прошу прощения», — в разговор вмешался Толя, который обратился к проверяющему рядом с собой. «В рюкзаках находятся ингредиенты на продажу. Показывай», — гаркнул на него он. Они вместе с водителем направились к багажнику. Мы же с Авдотьей остались стоять на месте под прицелами автоматчиков. Я все же попытался подойти к ним, но мне тут же дали понять, что делать этого не стоит. Черт, ситуация могла выйти из-под контроля в любой момент. Я включил коллекционера и начал всматриваться в бойцов на КПП. Сильных магов среди них не обнаружилось, но мне от этого не стало легче. У каждого из них, помимо автоматов, на ремне находилась кобура с пистолетом, а на разгрузке болталась парочка гранат. Как только я попытаюсь рыпнуться, меня в один миг нашпигуют пулями под самую макушку. Моего ледяного щита не хватит надолго, а на другие варианты у меня недостаточно энергии. Нет, это совсем не вариант. Один из проверяющих поднес ко рту какой-то кругляш, похожий на карманные часы, и заговорил в него. «Владлен Викторович, капитан Ежов беспокоит. У нас тут алхимик. Говорит, что в инферно. Пропуск». Он посмотрел на золотую карточку у себя в руке. «Пропуск есть, но некоторые из ингредиентов представляют серьезную опасность». «Понял, ожидаем». Я не поверил своим глазам. «Это телефон или переговорное устройство? Неважно, но мне такой гаджет или артефакт очень бы пригодился». Я чуть не запрыгал на месте от радости. «Это же сколько можно времени сэкономить? Я как представил, что придется жить в мире без привычных мне вещей, то совсем приуныл. А теперь у меня есть надежда на то, что в этом мире все не так уж и плохо». Из здания уверенной походкой вышел офицер в зеленой военной форме и фуражке. Высокий крепкий мужчина лет 30. А вот этот товарищ меня очень заинтересовал. Мало того, что он магистр огненной стихии, так у него еще и дар эмпатии имелся. Если я правильно понял, сейчас он начнет задавать вопросы, то ли считывать его эмоции. Надеюсь, друг не подведет, в противном случае у нас могли начаться большие проблемы. «Докладывай», — он обратился к своему подчиненному, забрав из его рук наши документы. Что конкретно докладывал подчиненный, я не услышал. Они зашли за машину с открытым багажником. «Не переживай», — я попытался подбодрить Авдотью. «Мы не сделали ничего противозаконного и скоро нас отпустят. Лучше подумай, в какой ресторан мы бы могли сегодня сходить на ужин». «На ужин?» — она задумалась. «Отлично, пусть займется полезным делом, что толку от этих переживаний». А вот и они, из-за машины показалась вся троица. «Все в порядке, господин Шустерман, вы можете проехать в город», — сообщил он Толе, отдавая документы. «Пройдите в свою машину». Авдотья отправилась за Толей в машину, как только они подошли к нам. «Хоть на этом спасибо, не стали мучить испуганную девушку вопросами». «Дмитрий Иванович», — офицер обратился ко мне, — «моя фамилия Громов, может быть, слышали о таком?» «Не слышал». Я пожал плечами. «Не суть, в ваших вещах мы нашли вот это», — он показал два свертка, из которых выглядывали черные когти, которые по-прежнему источали черную дымку. «Вы знаете, что это такое?» Когти костяного трупоеда. Отпираться было бессмысленно, все равно он узнает, что я вру. «Верно, а вы знаете, как их используют?» «Нет», — я вновь пожал плечами. «Я, конечно, догадывался, что с ними можно сделать, но мои догадки, Это не стопроцентное знание. Хорошо, я вам верю. Он подвел итог, но все равно, вынужден изъять их из вашего багажа. Я могу узнать причину, и опять меня пытаются нагреть. Что с этим миром не так? На кой черт ему сдались мои когти? Конечно, но не от меня. Он ухмыльнулся, но не стоит переживать. Мы компенсируем вам стоимость этих ингредиентов. А еще, я попрошу лично вас оказать содействие нашим сотрудникам. Мы должны тщательно проверить всю местность, в которой вы нашли труп этой твари. С превеликим удовольствием, я ответил с неприкрытым сарказмом. Вот и славно, он протянул мне документы, вы можете быть свободны, всего хорошего. А что мне оставалось делать? И ежу понятно, что я был недоволен этой просьбой, ведь я намеревался проверить местность сам. Вдруг там еще парочка таких тварей отыщется. Их концентрат, сейчас, мне жизненно необходим, чтобы стать сильнее. Но теперь, моим планам, судя по всему, пришел конец. Ну и что это было? Я спросил у друга, как только мы тронулись дальше. Обычная проверка, он пожал плечами, ты же не думал, что в центр города пропускают кого попало, да еще и с рюкзаками, набитыми частями тел тварей. Вообще-то думал, ответил я с некоторым раздражением в голосе. Если с первым пунктом мне все было понятно, безопасность аристократов превыше всего, то со вторым, у меня возникли большие вопросы. Что если меня будут вот так шмонать, каждый раз, когда я захочу посетить город? А что происходит на КПП у других стен? А если найдут что-то запрещенное и объявят меня преступником, сразу попытаются расстрелять, на месте, или сначала все-таки спросят фамилию? Скажи, я обратился к нему, слегка прищурив глаза, а возможно ли посещать центр города без вот этой мороки с проверками? Не уверен, что такой способ есть, он задумался, хотя, ты же у нас настоящий аристократ, наверняка для вас такая возможность имеется. Имеется, водитель хитро мне подмигнул, такая и другая, всякая возможность имеется, были бы деньги. А вот это, уже совсем другой разговор. Глава 17. Понятное дело, что доверять первому встречному я не собирался, к сожалению, да и вообще, никому не собирался. Вон как нас легко и просто раскололи по поводу костяного трупоеда. И это мне еще повезло, что он не стал сверять наши показания. С другой стороны, это его работа. Я же прекрасно знаю из справочника, что эти твари не ходят поодиночке и сбиваются в стаи. А значит, вероятность того, что он был там один, стремится к нулю. Может, оно и к лучшему, что этими тварями займутся профи. Теперь самое главное, чтобы директор не сильно возбудился по поводу всей этой истории. Центральные улицы Красноярска значительно отличались от улиц остального города. Сначала я подумал, что увижу нечто, что было свойственно моему миру. Сохранившиеся с древних времен памятники архитектуры и старинные здания, крепости, мощенные дорогой, брусчаткой улицы. Но нет, сначала шли особняки, верхушки крыш которых виднелись за высокими заборами. Затем, высота зданий начала постепенно расти, особняки сменили жилые и доходные дома, магазины и даже торговые центры. А в самом сердце Красноярска, нас встретили десятки небоскребов. Контраст зданий, конечно, потрясал, но все равно архитекторы постарались на славу. Все здания вписывались в общий пейзаж, который плавно менялся с каждым километром дороги. «Приехали, остановившись около одного из небоскребов», — доложил нам водитель. «С вас 2100 рублей», — он расплылся в улыбке. «А вот и расплата за конфликт с охранником, и это без учета бонуса. С такими успехами, я прокатаю все деньги за один день. Похоже, я ошибся, думая, что имею на руках приличную сумму. Я сделал такой вывод исключительно из стоимости обучения, предположив, что учеба в интернате для одаренных детей стоит приличных денег. Расплатившись с водителем, мы вышли из автомобиля, но прежде он дал мне визитку некой конторы, которая, по его словам, оказывала услуги по провозу в город всякого рода грузов. Каких конкретно, он уточнять не стал, а я и не спрашивал, и так понятно, что они занимались откровенной контрабандой. Сейчас они мне не нужны, но кто знает, что будет дальше. Вот он, с восторгом сказал Толя, указав на позолоченную вывеску «Инферно» на входе в небоскреб. «Погоди, ты хочешь сказать, что это и есть элитная алхимическая лавка?» Я удивленно посмотрел вверх, чтобы оценить все величие этого здания. «Не совсем, сама лавка занимает первые 5 этажей, а на остальных располагаются многочисленные лаборатории. Пока мы шли к центральному входу, то я объяснил, почему «Инферно», лучшие в своем деле. Все дело в качестве продукции, которая в свою очередь зависела от времени, затраченного на создание эликсиров. К примеру, чтобы создать по-настоящему хороший эликсир восстановления, потребуется куча ингредиентов и не меньше недели времени. И все равно, он не сможет вылечить меня мгновенно. Даже слеза саламандры, которую мне подарил дружинин и которая вылечила меня за 5 минут, по сравнению с нормальными эликсирами, оказалась обычной кустарщиной. Увы, но тут он оказался прав. За 5 минут в реальном бою, тебе 10 раз могли вспороть брюхо, отрубить пару конечностей или откусить приличных размеров кусок плоти. Противник или тварь не будут ждать, пока ты соизволишь вылечиться и продолжишь бой. Нет, они попытаются воспользоваться моментом твоей слабости и по-быстрому тебя прикончат. Но и это оказалось еще не все. Каждый день в этом мире открывались все новые и новые пробои, из которых, помимо известных тварей, вылезали доселе невиданные. Работать с такими – это все равно, что начать заново. А это означало бесконечные тесты, изучение свойств, комбинирование с другими ингредиентами. Не каждый алхимик готов тратить на изучение новых тварей свое время и жизнь. Здесь же, за свои исследования они получали достойную награду, а в случае успеха, дополнительные премии и признание коллег по цеху. Добро пожаловать в Инферно. Сразу на входе нас встретил младший администратор алхимической лавки. «Могу я поинтересоваться у господ и дамы о наличии пропуска?» Тоя достал пропуск и передал его администратору, который в свою очередь приложил его к какой-то стойке. Прозвучал звуковой сигнал, и он, расплывшись в улыбке, пригласил нас пройти дальше. «Наши пропуска сделаны из специального сплава, рецепт которого держится в строгом секрете», с нескрываемой гордостью пояснил он, возвращая нам пропуск. «Подделать их невозможно. Таким образом мы заботимся о безопасности своих посетителей и клиентов. А неплохо они придумали, это поможет исключить попадание в здание нежелательных элементов, но не более. Промышленный шпионаж никто не отменял. Настоящие шпионы или убийцы без особого труда раздобудут себе настоящий пропуск куда угодно. Арсенал возможных вариантов огромен. Можно устроиться на работу новым сотрудником или подменить старого при помощи грима. Можно представиться влиятельным аристократом или богатым клиентом. Этот список можно продолжать до бесконечности. Я вижу, что вы впервые в нашей алхимической лавке. Для новых клиентов, если потребуется, мы проводим экскурсию, которая состоит из ознакомительной части и демонстрационной. Желают ли господа и дамы поучаствовать? Спросил администратор. Нет, мы здесь по конкретному делу, отрезал Толя. Подскажите, где мы можем найти Михаэля Крауса? Михаэля Крауса? Переспросил администратор. Я сейчас уточню, как вас представить господину Краусу, и какова цель вашего визита. Михаэль Краус оказался другом Вяземского-младшего. Именно он договорился о нашей с ним встрече. Он заведовал одной из лабораторий на 21 этаже, но нас туда не пустили. Для деловых встреч использовались специальные кабинеты со всем необходимым для изучения ингредиентов оборудованием. Младший администратор провел нас в один из таких кабинетов и показал, куда и как мы должны выложить все ингредиенты, после чего удалился. Напоследок он предложил нам чай или кофе десертом на выбор, но мы дружно отказались. Наслаждаться едой в компании с костями и органами трупоеда никто не захотел. Михаэль появился в кабинете через 15 минут. Молодой светловолосый парень лет 25, не больше. После знакомства и соблюдения всех формальностей, он взглянул на часы и предложил перейти сразу к делу. «Итак, господа, давайте начнем с когтей костяного трупоеда. Мне уже не терпится узнать, какой они длины». Он потер руки в ожидании. Мы с Толей переглянулись и глупо улыбнулись. «Увы, но когтей у нас больше нет», с прискорбием сообщил ему друг. «То есть как нет?» Он удивленно приподнял одну бровь. «Тут нам пришлось извиниться и рассказать историю про КПП и Громова». «Громов?» Он нахмурился. «Знаю такого. Вы утверждаете, что он видел наш пропуск и все равно изъял их?» «Все верно, я подтвердил. А еще, он обещал выплатить за них компенсацию, правда не уточнил какую». «Так-так-так», задумавшись, Михаэль почесал гладко выбритый подбородок. «Ладно, с этим я разберусь позже, но сразу скажу, что кроме компенсации в установленном администрации и города порядке, вам больше ничего не светит. У нас, за когти, вы бы получили значительно больше. А что насчет концентрата?» «Был», он решил уточнить. «Был, да уже сплыл», ответил я. «Понимаю», он улыбнулся, «но имейте в виду, Мы покупаем концентрат по самой высокой цене в регионе. Остальные ингредиенты не вызвали у него никакого интереса. Он мельком осмотрел каждую банку с внутренностями и кости, после чего назвал цену сразу за все. Вышло ровно 50 тысяч рублей, 25 из которых я тут же передал Толе, ведь это он ковырялся в кишках и крови твари. К тому же, самую ценную часть, в виде концентрата, я уже получил. В целом, я остался доволен нашей встречей, хоть и понимал, что сегодня нас поймали по полной. Как говорится, хозяин, барин. Кто я такой, чтобы диктовать свои условия администрации города или целой алхимической корпорации? Но делать окончательные выводы все равно еще рано. Сначала посмотрим, какую нам выплатит компенсацию. Задерживаться в Инферно мы не стали. Толя предложил мне остаться на экскурсию, но я отказался, как только увидел цены на эликсиры, когда мы проходили мимо одного из стендов. Самый дешевый флакон на нем стоил около 10 тысяч рублей. Да уж, я явно не разбирался в местных ценах. Закупаться в Инферно буду потом, когда найду постоянный источник доходов, а пока ограничусь более дешевыми аналогами. Покинув Инферно, мы распрощались до вечера. Авдотья выбрала итальянский ресторан с морепродуктами, в который она когда-то ходила с родителями. Он назывался Массимо, в честь шеф-повара, который, естественно, был итальянцем по национальности. Забавно вышло, итальянский ресторан и повар есть, а страны такой уже давным-давно не существует. Немногие страны смогли выстоять в первые годы появления пробоев, а те, кто выстоял, постепенно подбирали под себя более слабых. Отлично, теперь я могу спокойно заняться своими делами. И первым в моем списке значился магазин артефактов. Начну с того, что меня больше всего интересовало, а именно, с переговорных устройств, телефонов и гаджетов. Не знаю, какие из них существовали в этом мире и как работали, но мне жизненно необходимо в этом разобраться. Я поймал местное такси и попросил водителя отвезти меня в приличную артефактную лавку. Единственным условием при выборе места назначения я указал удаленность от центра. Чем дальше, тем лучше. По-хорошему, я должен выехать за пределы пятой стены и уже там искать себе обновки. Но проходить лишний раз проверку на пропускном пункте мне не хотелось. «Принимаю», — улыбнулся водитель в усы. «В последнее время цены на товары в центральной части Красноярска, да и не только в ней, пошли вверх. Поговаривают, что наш генерал-губернатор что-то не поделил с Москвой. Вот нам и перекрыли кислород», — запричитал он. «Знаешь, сколько я отдал за заряженный кристалл для этой колымаги?» «Нет», — я пожал плечами. «Вот то-то и оно», — он поднял указательный палец вверх. «Все хотят дешевле, а как, почему, никто не хочет этого знать. А я тебе скажу, 20 тысяч рублей, 20. Ты представляешь, за одну ночь кристаллы подорожали на четверть», — повысив голос, пожаловался водитель. «Много это или мало, я не знал, но уже начинал нервничать по поводу своих сбережений. После того, как я получил свою часть денег за ингредиенты, у меня в кармане лежало 83 тысячи рублей, или, если верить словам водителя, 4 заправленных кристалла. Уважаемый», я обратился к нему, «а что вы можете сказать про цены на квартиры?» Вторым пунктом в моем списке значилась аренда недвижимости. «Не могу же уехать из интерната в никуда и ночевать, где придется. Нет, мне нужен свой угол, где я бы мог хранить вещи, хотя бы на то время, пока не определюсь с дальнейшими планами. А что про них сказать? Населения у нас в городе не так много, как хотелось бы. Все стремятся перебраться поближе к столице. Там и безопаснее, и работу можно найти. Так что с жильем особых проблем у нас нет. Думаю, в 1050 квартирка двухкомнатная, да с горячей водой чтобы, обойдется, но можно найти и дешевле. Лучше купите газету местную, где объявления печатают, там про цены и узнаете. Надеюсь, по ценам он преувеличил раза в два. Газеты тоже имелись в моем списке, но ими я планировал заняться намного позже, перед самым отъездом в интернат. Вот она, водитель кивнул в сторону черно-белой вывески «Оружейный барон», которая указывала куда-то вглубь переулка. «Оружейная лавка?» Я удивился, зачем он привез меня сюда. «Не смотрите на вывеску, в этой лавке всякое продается и покупается. Если хотите, я могу подождать вас, и если не понравится, отвезу в другое место». «Ага, сейчас, еще не хватало мне кататься тут по всей округе, наматывая счетчик. По сути, я хотел всего лишь узнать об артефактах этого мира и их стоимости. А то, что это оружейная лавка, так даже лучше», — Убью двух зайцев одним выстрелом. Я же хотел купить себе боевой нож. Уже надоело тратить на ледяные лезвия лишнюю энергию. Расплатившись с водителем, я направился в переулок, на который указывала вывеска, и очутился в итоге в небольшом тупике, где находилась одна единственная дверь с аналогичной вывеской. Недолго думая, я зашел внутрь. За дверью действительно спрятался небольшой оружейный магазинчик, состоящий из нескольких длинных витрин и множества полок, на которых находилось разнообразное оружие и артефакты. Пожилой продавец, на секунду окинув меня взглядом, продолжил общаться с единственным покупателем. Он вертел в руках револьвер и что-то ему объяснял, загибая пальцы на второй руке. Я же воспользовался моментом, чтобы рассмотреть витрины и полки получше. Странности начались сразу же после того, как я подошел чуть ближе к витринам. Тут и там стали проявляться странные символы, похожие на древние руны. Что это? Ото всех без исключения символов исходила дымка соответствующего цвета, где-то больше, а где-то меньше. И тут я вспомнил про когти, на которых я уже видел похожую дымку черного цвета. Вот только на них никаких рун не наблюдалось. «Добрый день, господин. Вам что-нибудь подсказать?» Продавец уже отпустил покупателя и теперь направлялся в мою сторону. Я же в это время изучал самого продавца. Твою мать, старик не выглядел сильным, но внешность оказалась обманчива. Он не только достиг уровня магистра стихийной магии, но и обладал сразу двумя дарами. И оба были мне совершенно незнакомы. Неужели он такой же, как и я? Не знаю, что этот человек делал в такой дыре. Я еще раз окинул оружейную лавку взглядом, ничего особенного. Повидавшие виды витрины, обшарпанный деревянный пол и зашторенные окна вместо витрин. Но раз он обладал такой силой, то наверняка многое знал и об оружии и артефактах, не понаслышке. Поэтому я не стал стесняться и начал атаковать его вопросами. С оружием все оказалось предельно просто, всего их было два вида. Обычное оружие могло стрелять простыми или магическими пулями. А вот артефактное, тут имелись варианты, в зависимости от пожеланий клиента. Захотел клиент получить дополнительный запас энергии? Не вопрос, в оружие добавит восстанавливающее заклинание. Захотел увеличить дальность и точность стрельбы? Пожалуйста, заклинание усиления и точности к вашим услугам. Чудненько, на мое лицо сама собой выползла улыбка до ушей. Это же какие перспективы вырисовывались? Что мешало любому магу обвешаться артефактами и стать непобедимым? Разве, что другой такой же маг? И конечно же цена, куда же без нее? Когда я узнал цены на артефактное оружие, моя улыбка уползла обратно, а глаз немного задергался. Вы издеваетесь? За артефактный револьвер, который мог восстановить своему владельцу энергию один раз в сутки, продавец запросил сразу 500 000 рублей. С холодным оружием дела обстояли не лучше. Пока я приходил в себя от цены и думал, как буду жить дальше, мне на глаза попался интересный нож. В моем мире такой назывался керамбит, что в переводе с малайского языка означало коготь тигра. Хорошее оружие для ближнего боя или для самообороны, но для меня слишком малоэффективное. Я привык убивать быстро, а с таким ножом, противник скорее всего истечет кровью сам. Достаточно нанести несколько порезов в критически важных точках и отступить. Но он привлек меня по другому поводу, а именно, из-за черной дымки. Он был очень похож на коготь костяного трупоеда, который превратили в нож. Хороший выбор, поспешил сообщить продавец, заприметив мой интерес к ножу. Он достал из витрины нож и положил его сверху, на специальную подушечку, чтобы не поцарапать стекло. Один из 10 когтей Дракота. Нож выточен нашими умельцами из Красноярска, о чем имеется соответствующее свидетельство. Попробуйте, старик подвинул подушечку с ножом поближе ко мне. Взяв в руку нож, я задумался над тем, каких же размеров должна была быть тварь, чтобы из целого когтя удалось выточить такой нож. По моим прикидкам, этот коготь в 2 раза длиннее и намного толще тех, что были у нас. Это же сколько магов полегло, пока они ее завалили. Очень сомневаюсь, что она стояла и смотрела, как они ее убивали или умерла от старости. Меня очень подмывало спросить про темно-красную руну, от которой исходила черная дымка. Но это слишком большой риск для меня. Что если он их не видит? Что если это работа моего коллекционера? Немного покрутив нож в руках, я не почувствовал ничего необычного и хотел уже положить его обратно, но старик меня остановил. Советую вам зарядить коготь Дракота энергией и посмотреть, что из этого выйдет. Старик хитро улыбнулся, что не очень мне понравилось, но я все-таки решил напитать его половиной энергии, которая у меня была. Лезвие ножа окрасилось в темно-красный цвет, а на его острие начала собираться капля, похожая на каплю крови. Коготь дракота – не совсем обычный нож, он обладает магическим свойством. Видите, он указал пальцем на лезвие, это магия гниения. Энергия, поглощенная ножом, концентрируется на режущей кромке, и как только вы заметите вот такую каплю на его острие, это будет означать, что он готов нанести смертельный удар. «Магия гниения?» – я переспросил продавца. «С такой магией я еще не сталкивался, но в справочнике по тварям об этом говорилось. Она самая, я вижу ваше замешательство, поэтому расскажу подробней. Редкая и очень опасная магия, попав в живой организм, она немедленно начинает процесс разложения, который уже невозможно остановить. И чем больше энергии влито в нож, тем быстрее будет проходить этот процесс. Отличный вариант для наемного убийцы или для человека, который не хочет оставлять после себя никаких следов. Непонятно только одно, если это настолько опасная магия, то почему она продается в обычном оружейном магазине? Мне бы точно пригодился такой дар. Боюсь, что вынужден отказаться. Я положил нож на подушечку. Очень сомневаюсь, что эта игрушка стоит дешевле того револьвера. Я уже хотел перейти к другим артефактам, как услышал грозный голос старика. «Ты, что ты сделал с когтем дракота, сопляк?» Глава 18. Старик стоял и трясся от злости с ножом в руках, а я не понимал, что он от меня хочет. Дал подержать нож, теперь орет, такое ощущение, что меня хотят развести как туриста в сувенирной лавке. «Папаша, поаккуратнее со словами», я стал серьезным. «Я вернул нож, как его там, какие вопросы ко мне? Ты что, слепой совсем?» Он вытянул перед собой нож. «Смотри, хватит тыкать в меня ножом». Я отстранился назад. Не хватало еще, чтобы он зацепит меня ненароком или специально, вот тогда мне точно ничего не поможет. Взглянув на нож, я не заметил ничего странного. Что я должен заметить? Обычный нож из когтя. Я пожал плечами, может, у него кукуха поехала? Вот именно, обычный. Проревел он, признавайся, мерзавец. Куда ты дел мой артефактный нож с эффектом гниения? Обычный. Я еще раз взглянул на нож, и правда, темно-красная руна исчезла без следа вместе с дымкой. Пропажа нашлась очень быстро. Заглянув в своего коллекционера, я обнаружил в одном из слотов новый дар. Какого хрена? Теперь была моя очередь вопить и удивляться, но я сдержался. Глубоко вздохнул и выдохнул. Ты меня за дурака держишь, старый аферист? Ты с кем так разговариваешь? А, я показал ему средний палец с печаткой. Видал, знаешь, что это? Старик хотел продолжить спор, но осекся, увидев мой родовой перстень. Да ты знаешь, сколько он стоил? Он приуныл. Я удивился, кто мог содрать шкуру с магистра стихийной магии, да еще и с двумя дарами. Да не виноват я, сам же знаешь, я нагло соврал, не рассказывать же правду, что случайно забрал дар у ножа. Может, он сломался? В голове не укладывается, неужели все артефакты с рунами сделаны из живых существ? Это что же получается? Я могу извлекать из предметов дары и забирать их себе в коллекцию? В таком случае, мне даже убивать никого не придется. Взял в руки посмотреть оружие, извлек его по-быстрому и поминая, как звали. Сломался? Он задумался. Нет, о таком за всю свою жизнь я не слышал ни разу. Парень, не дури мне голову. Ты возместишь мне стоимость когтя дракота. Хладнокровно сказал он и начал накапливать энергию в правой руке, готовя заклинание. Ситуация выходила из-под контроля. Бодаться с магистром стихийной магии просто абсурд. Мне нечего ему противопоставить. Если захочет, он сметет меня за одно заклинание. Спокойно, папаша, я попытался его вразумить, дракой ты делу не поможешь. К тому же нападение на барона будет стоить тебе жизни, какой в этом смысл? Да, Дмитрий избегал конфликтов, но и дураком он не был и хорошо знал свои права. Нападение на аристократа, в зависимости от тяжести, действительно могло привести к смертной казни. Вот только для этого потребовалось бы пройти все круги ада в суде и доказать, что все было именно так, как ты утверждал. А это адвокаты, свидетели и трата кучи времени. Старик на секунду завис, обдумывая мои слова, а затем взмахнул рукой, развеяв собранную энергию. «И что ты предлагаешь?» – спросил он с суровым взглядом. «Коготь дракота – слишком серьезное и очень дорогое оружие. Я просто не могу закрыть глаза на то, что произошло. Еще немного поговорив со стариком, я выяснил причины. Законов, запрещающих продавать обычное или артефактное оружие, не существует. Они просто бессмысленны в мире, кишащем тварями. И да, многие используют его не по назначению, против других людей, но для таких случаев существует городская стража и дознаватели. На вопрос, почему же тогда у меня изъяли необработанные когти, старик усмехнулся и пояснил, что это был банальный развод. Заполучить такие трофеи в черте города – слишком редкий случай, чтобы его упускать. Когда я назвал фамилию офицера, который их у меня изъял, он даже сплюнул. Оказалось, что Громовым недовольны многие егеря, которые занимались добычей ингредиентов. Под разными предлогами он изымал из трофеев все самое ценное, назначая взамен смешные суммы компенсаций. Городская администрация в курсе происходящего, но ничего не предпринимает. Во-первых, Громов не абы кто, а третий сын главы внутренней стражи. Ну а во-вторых, все они получают с этого неплохие деньги. Думаешь, он один такой? Ха! Он рассмеялся, абсолютно все ворота в городе под контролем Громовых. Я тебе больше скажу, бывалые егеря со своим хабаром в город даже не суются. А если припрет нужда, используют для этого обходные пути, что и требовалось доказать. Меня начало распирать злость. Вот сука, я так и знал, что этот кусок дерьма меня обманул. Я выругался. Он же прямо в лоб у меня спрашивал, что я знаю про когти, а затем, убедившись, что я ничего не знал, изъял их, еще и нагло ухмылялся. Как же глупо я тогда выглядел. Подожди ругаться, сынок, ты еще не знаешь самого главного. Старик расплылся в улыбке, а его глаза засияли от счастья. Каждый коготь костяного трупоеда с дымкой стоит как минимум 50 тысяч рублей. Все зависит от его размеров. Вот такой, он указал на коготь дракота, до обработки стоил 300 тысяч рублей, а с обработкой, все 600. Что, 600 тысяч за этот ножичек? Я оказался в полнейшем шоке. Что за цены такие? Я в буквальном смысле обалдел, когда старик назвал стоимость ножа. Нет, я конечно предполагал, что он будет стоить дорого, но не настолько же. Уверен, старый хрыч специально не вывешивал ценники, чтобы потом наслаждаться реакцией неподготовленных посетителей, например, таких, как я. А как ты хотел? Он откровенно веселился, видимо, ему очень понравилась моя реакция. Твари хоть и магические, но не все из них обладают дымкой. Шанс заполучить поистине ценные и востребованные ингредиенты или трофеи очень невелик. Выходит, мне действительно повезло, что я наткнулся на уникального трупоеда. Твари с дымкой, именно так они их называли, встречались в лучшем случае 1 к 50, а то и к 100. Остальные особи ценности для артефакторов практически не представляли, но они по-прежнему требовались алхимикам и поварам, да и концентрат в них тоже иногда встречался, поэтому охота за тварями в любом случае себя окупала с лихвой. Ладно, хватит разговоров, старик вмиг посерьезнел. Как расплачиваться будешь? Никак, я пожал плечами, 600 тысяч, старик, да ты с дуба рухнул, откуда у меня такие деньги? Но у меня есть одна идея. Я взял нож в руку и начал его вертеть и бить по ручке, делая вид, что пытаюсь починить. Старик молча смотрел на мои потуги, уверен, в этот момент, он молился о том, чтобы у меня получилось его починить. Я же задумал проверить новую теорию, которая только что пришла мне в голову. А что если у меня получится запихнуть дар гниения обратно в этот нож? Почему бы и нет? Подумав об этом, я повернулся к старику спиной и подумал о том, чего хочу. В тот же миг на ноже засияла кроваво-черная руна. Черная дымка вновь окутала рукоять ножа. У меня получилось. Поверить не могу, что я вот так просто смог все вернуть на свои места. Ну вот, а ты боялся, я продемонстрировал свою работу старику. Но как, седые брови старика уползли на лоб от удивления. Я же сказал, что он сломался, надо было всего лишь хорошенько по нему постучать и он заработал. Соврал я, на этом неприятный инцидент оказался исчерпан. Старик получил обратно свой нож, а я кучу пищи для размышлений. С одной стороны, мои перспективы росли как на дрожжах, а с другой, все по-прежнему упиралось в мою слабость. Что же касалось других артефактов, то тут, выбор был огромен. Переговорные устройства действительно существовали в этом мире, но действовали совершенно по-другому. Просто так позвонить кому угодно было нельзя. Для этого требовалась магическая связь между двумя устройствами, которые настраивались друг на друга. Цена у таких артефактов была соответствующая и начиналась от 200 тысяч рублей. На нее влияли такие параметры, как количество возможных связей и дальность действия. Самый простой артефакт обладал всего 3 связями и действовал на расстоянии 50 километров. Я бы мог связаться по нему с Толей, который сейчас находился в галерее искусств, а вот до интерната он уже не доставал, а вот обычной телефонии или интернета здесь не оказалось. За время войны с тварями, многие технологии были утеряны и многие стали неактуальны. Например, те же компьютеры и сотовые сети пришли в полную негодность после потери технологических цепочек и поставок. Но замена, хоть и в более плохом варианте, все же нашлась. По крайней мере, так я подумал в самом начале. Вся важная информация, будь то справочники по тварям, алхимическим ингредиентам, учебники по профессиям, все знания, жизненно необходимые для выживания в этом мире, для удобства перекочевали в артефакты. Раздобревший старик даже продемонстрировал мне один такой. С виду обычный золотой перстень, с печаткой в виде карты, оказался, как бы это странно ни звучало, картой Красноярской области. Активировав артефакт, я запищал от восторга. Детализированная карта могла проецироваться не только в пространстве, в виде полупрозрачной проекции, но и прямо в мозг. Уж не знаю, каким образом маги этого мира додумались до такого, но мой им низкий поклон. И плевать, что перстень стоил баснословных денег. Главное, что по такому принципу работали все подобные артефакты.